Третья часть. Кабул. Его жизнь. Сначала Кабул рос в доме малютки. Туда его привезли из южного края, где гремели бои. Группу младенцев спешно эвакуировали вглубь империи. В сопроводительных бумагах было сказано, что родителей нет в живых. И даже имена родителей не названы. Видать, никто и не старался их узнать в той кровавой круговерти. Потом он жил в дошкольном детском доме. И тогда его звали Владиком, Владик Иванов. С этим именем он перешел в детский дом для школьников. То есть его перевели. Никого ведь не спрашивали, где они хотят жить. Если бы спросили, Владик ни за что не согласился бы покидать привычное место. И в доме малютки, и в дошкольном курятнике жилось неплохо. Владику казалось, что это вполне нормальное детство. Временами даже счастливы, потому что другого детства он просто не знал. Иногда на ребят покрикивали, иногда в угол ставили, а бывало, что и шлепки они получали, но зато и хорошего хватало. Поездки на дачу, мультики по телевизору, игры, друзья-приятели, пирожные к чаю по праздникам, сказки всякие, которые кто-нибудь рассказывал шепотом, когда на ночь выключали свет. И были воспитательницы, которые умели приласкать, утешить при каких-то горестях, пригрозить наказанием за провинность, а потом пожалеть и погладить по голове. Ах ты, горешка непутевая. В старшем детдоме, точнее в интернате для детей-сирот, все оказалось не так. Там верховодили большие ребята, их надо было слушаться. Делать все, что они велят. Застилать их постели, чистить им башмаки, убирать со столов. Иногда старшаки не очень приставали. «Живи спокойно, малявка». Но бывало, что кого-нибудь не взлюбят, и у бедняги начинается беспросветная жизнь. Называлось это «дрессировать мышку». «А ну иди сюда, сперматозоид! Почему ночью хныкал, спать не давал? Ща потанцуешь! Дай башмак и подставляй жопу!» И жаловаться бесполезно. Воспитатели не хотели связываться со старшаками. Себе дороже. И делали вид, что все хорошо. С виду и правда все было хорошо. Ковровые дорожки в коридорах, цветочки на окнах, отглаженные рубашечки и платьицы на детках. В туалетах, правда, пованивало, но там время от времени разбрызгивали пахучую жидкость. Иногда приезжали улыбчивые дяди и тети, привозили игрушки и конфеты. Конфеты, правда, куда-то исчезали, а плюшевые медвежата и обезьяны валялись в игровой комнате. И накопилось их, видимо-невидимо. Но это была дневная жизнь. А после отбоя, натягивая одеяло на голову и надеясь, что ночь пройдет спокойно. Светловолосого симпатичного Владика Иванова тоже попробовали сделать мышкой. Тощий, с табачной вонью изо рта и сладкой улыбкой, семиклассник дама велел семилетнему Владику. «Ты, одуванчик, почисти мои кроссовки, чтобы как из магазина». Владик Иванов был тихий мальчик, вежливый мальчик и упрямый мальчик. Понимая, что рискует, если не жизнью, то здоровьем, он сказал. «Чисти, пожалуйста, сам, не маленький». Дима разозлился не сразу. Сначала просто удивился. «Какой непослушный ребенок! Делай, что сказано, или отшлепаю». «Только попробуй», — обмирая, сказал Владик. Дама сощурился. Поддернул рукава и поплевал на ладони. «Иди сюда, личинка!» Все замерли, ожидая забаву. Кто-то выжидательно хихикнул. Владик не пошел к даме. Он сцепил зубы и бросился на даму. Он ненавидел всех вокруг и очень хотел обратно, в прежний детский дом. К старым приятелям, к нянечке тете Маше. А поскольку туда было нельзя, оставалось кинуться, как в яму, в черную битву, и пусть хоть убьют. Владик ударил даму головой в живот, обижал его согнувшегося и по-кошачьи прыгнул на спину. Одной рукой вцепился в волосы, другой замолотил по плечам и укусил за ухо. «Гад!» — с брызгами слюней заорал он. «Гнида! Искалечу!» Так иногда в прежнем детдоме кричали доведенные до крайней обиды мальчишки. Те, у кого была склонность к истерике. С Владиком такого там не случалось, а сейчас прорвалось. Наверное, потому что он оказался здесь совершенно среди чужих. Почему-то его перевели сюда одного, остальных ребят из его группы в другие интернаты и приюты. «Гад!» А еще он кричал совсем жуткие слова, которые врывались у детдомовцев-дошколят в минуты большого гнева. Они, ребята эти, были малыши, но кое-что знали в жизни. Вбежал воспитатель Юрий Юрьевич, носатый, усатый, очкастый. Легко отцепил Владика от врага, бросил на кровать, а даме хладнокровно объяснил. «Ты, Гусаков, должен смотреть, с кем затеваешь свару. Есть личности, у которых отсутствует чувство самосохранения. Они как камикадзе. На такого и нарвался. В следующий раз бди». Владик знал, кто такие камикадзе, и вовсе не был таким. И чувство самосохранения в нем не пропадало. Просто в каких-то случаях оно могло отключиться на миг. Но здешний народ, кажется, решил, что он такой всегда. Юрий Юрьевич ушел, мальчишки осторожно отошли от кровати, на которой судорожно всхлипывал Владик. Он повсхлипывал и встал, будто другим человеком. С той поры его обходили сторонкой, и старшаки, и младшие. С такими шизиками лучше не иметь дела. Кто-то однажды сказал у него за спиной. «Псих, как Юзи-пулеметчик в кино «Афганская баллада». Показывали этот фильм недавно по телеку. И приклеилась к первокласснику Иванову кликуха «Кабул». Это, как известно, столичный город в Афгане. Ну, Кабул так Кабул. По крайней мере, больше никто не лезет. Хотя пацану с таким прозвищем надо было бы выглядеть смуглым и носатым, вроде Юрия Юрьевича. Он был бледный, с длинными, почти белыми волосами в разлет. Его даже стричься не заставляли. Воспитательница Анна Даниловна говорила: «Ах, не надо портить такую прелесть». Эта же Анна Даниловна записала Кабула в интернатский хор мальчиков. Услышала, что у Владика Иванова звонкий и чистый голос. И слух у ребенка очень даже неплохой. Кабулу заниматься в хоре нравилось. В этом был какой-то жизненный смысл. Какое-то звучание. Поешь, например, «Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать». И в глазах даже щекотно от слезинок, и кажется, что в жизни когда-нибудь, конечно, не скоро еще, случится что-то хорошее. Хорошее случилось, когда Кабулу исполнилось 10 лет.